камень, которым завалили вход. И она ощутила в себе всю скорбь, страх и отчаяние тех, погребавших его мужчин и женщин. «Бен», — произнесла она, и ее рука замерла в неподвижности на еще не покрытом мхом куске дерна. Но внутри нее был покой, и она не пыталась представить себе, что лежит сейчас там, под землей. Теперь она уже почти не различала окраски цветов. Они уже не казались такими яркими, как тогда, когда она срывала их, и какими станут снова завтра под лучами утреннего солнца. Выкладывая крест, она сажала цветы тесно друг к другу, так что остроконечные лепестки одуванчиков и чашечки лютиков переплетались с посаженными между ними первоцветами. Когда Джо присоединился к ней, уже порядком стемнело, да и могила была украшена почти вся. Урут ломила ноги и спину. Она протянула Джо корзину. «Закончи ты. Здесь должна быть и твоя доля труда». Она выпрямилась и стала растирать руками шею и плечи. Воздух был напоен запахом влажных цветов. «Мисс Клара ушла домой. Она велела передать тебе». Джо не договорил. «Что велела она передать?» «Велела сказать тебе, я все время помнила о ней, думала о ней каждый день». Кто-то принес с собой фонари, и дрожащие серебристые пятна света прорезали тут и там мрак кладбища, и казалось, что в траве на могилах прячутся светляки. На мгновение перед глазами Рут возникло чье-то лицо, на которое упал свет фонаря, но все тонуло в безмолвии. Джо выпрямился, помолчал с минуту, отдыхая, и сказал: «Завтра...» — в голосе его слышалось волнение. «Подумай, как это будет выглядеть завтра?» «Да, — подумала Рут, — верно, завтра будет сиять солнце, и цветы на могилах будут подобны одеждам восставшего из мертвых. Но если он восстанет, где я обрету его? Где увижу? Как могу я знать?» Она так устала и телом, и душой, что готова была лечь прямо здесь, на землю, и уснуть среди всех этих уснувших навеки мужчин и женщин, и так дождаться утра и новой жизни. «Джо, да может, мы пойдем теперь? Все ведь уже сделано?» «Да, все сделано». Корзины опустели и стали почти невесомы, и Джо подхватил их с земли. Все, кто еще оставался на кладбище, сбились в одну кучку невдалеке от тропинки и переговаривались о чем-то. Фонари покачивались у них в руках. Но когда Рут и Джо проходили мимо, все умолкли и словно замерли. Быть может, никто из них уже не захочет посмотреть в ее сторону, перемолвиться с ней словом. Ну что ж, она это переживет, и не ей их судить. Кто-то стоял на тропинке за воротами. Джо застыл на месте, но Рут пошла вперед. И когда поравнялась с этим человеком и взглянула ему в лицо, ее охватило то же чувство, какое она испытала, увидав мисс Клару. Сострадание и стыд за то, что она отгородилась от чужого горя. Артур Брайс выглядел старым. Его искалеченное плечо и рука бессильно обвисли. И Рут видела, что он не знает, как заговорить с ней, не решается начать. Тут Джо поравнялся с ней. «Я приду», — запальчиво сказал он отцу. «Я скоро буду дома». «Да нет», — отец покачал головой и переступил с ноги на ногу. «Я ведь знал, что ты здесь, я не беспокоился». «Ну да, никто из них никогда не беспокоится о нем. Джо всегда говорил ей, Они меня не замечают, их не интересует, чем я занимаюсь. Но так ли это?